Глава вторая. Тёмная молитва. Капала вода. Капли стучали по камню размеренно, монотонно. Звук раздражал. Он не давал забыться глубоким сном, о котором так молило всё тело. Каждую мышцу соднило, будто накануне Гвинейн пробежала вокруг Идариса 10 кругов, а потом подралась с пьяными грузчиками в порту. Похоже, в драке ей разбили губу, иначе откуда этот привкус крови во рту? Такое могло случиться, вероятно, а всё прочее было лишь ночным кошмаром. Заказ на Гремлина в Аевире, поместье на склоне горы. Молодой лорд со странными глазами, его умерший брат с картины. Куриная лапша. И вино, такое ароматное и приторное. Что было в том вине? Какой-то наркотик? Но лорд тоже пил вместе с ней. Или в супе? Но ведь и его он тоже ел. Как же тогда? Так это был не сон. Гвин застонала. С трудом разлепила тяжёлые веки. Глаза едва фокусировались, но она обязана была собраться как можно скорее, чтобы понять, где она и как отсюда выбраться. Спина затекла от долгой неподвижности. Правая рука, поднятая вверх, болела. Болели и ноги, которыми девушка не могла пошевелить. Она дёрнулась в попытке освободиться и едва сдержалась, чтобы не закричать от острой вспышки этой боли. Лишь немного отдышавшись и подождав, пока прояснится в глазах, адептка смогла оглядеться. Она очутилась в сыром подвале, что походил на шахту. По его бугристым стенам густо расползалась скользкая синяя плесень. По ней истекала вода, что капала тут и там, и просачивалась в трещины в полу. Под потолком, метрах в 5 от пола, было узенькое окно с железной решёткой. Сквозь него проникал тусклый свет. Единственным путём к спасению оставалась дверь в противоположной стене, очевидно, запертая снаружи. Только проверить этого Гвин пока не могла. Девушка сидела на голом полу, прислонившись к холодной скользкой стене. И правая рука затекла неспроста, она оказалась прочно прикована высоко над головой железным наручем с грубыми краями, которые больно впивались в кожу. Ноги же оказались заключены в колодки так, что нельзя было не то что подняться, но даже колени согнуть. Гвин попыталась привстать, дотянуться свободной левой рукой до замка на правой. В глазах снова потемнело от усилия, тошнота подкатила к горлу. Звенья цепи, которой она была скована, загремели предательски громко. И тогда адептка увидела многочисленные проколы, что запёкшимися ранками покрывали её левую руку от кисти до локтя. Методичные, частые укусы. Следы клыков. Гвинейн торопливо ощупала себя и обнаружила такие же укусы на шее под слипшимися волосами и на другой руке. Лицо было целым, но на губах засохла кровь. Не её, чужая. Она отзывалась во рту привкусом железа с приторно-сладкими нотками. Точь в точь, как то проклятое вино, которым её угощал лендлорд. От осознания того, что ей дали выпить, замаскировав под фамильный алкоголь, девушку вывернуло. А затем она вновь провалилась во тьму, будто кто-то погасил свет в её голове властной рукой. В следующий раз из мутного мрака Гвинейн выдернули голоса. Двое мужчин спорили над ней, ничуть не заботясь о том, что она их слышит. «Ты должен был присматривать, а не есть». «Уймись, брат, я просто хотел её ослабить. И к тому же я знал, когда остановиться». «Ты мог всё погубить. Не смей этого делать без моего разрешения». «Атран! Она моя. Я обращу её, когда она будет готова. Тёмную молитву свершу я, но до того момента не вздумай предпринимать ничего без моего ведома». «Но, Атран!» «Мы готовились к этому много месяцев, а ты чуть всё не испортил». «Я... Ладно, я буду осторожнее. Наиграешься с ней, когда я закончу». Гвин вздрогнула, открыла глаза. Из-под лобья глянула на похитителей. Братья Ротенхайт одновременно обернулись к ней. Лицо Атрана оставалось бесстрастной маской, но Руаль явно обрадовался её пробуждению. «Доброе утро, мой светлый ангел!» Младший лорд с улыбкой присел на корточки возле пленницы. «Как ты себя чувствуешь?» «Отпустите меня!» — сипло процедила адептка, дёрнув прикованной рукой. «Ты же понимаешь, что это невозможно!» Руаль изобразил скорбь на лице. «Ты теперь наша, и это всё ради тебя одной». «Тьма вас раздери! Что вам от меня нужно?» Впрочем, Гвин и так знала ответ. «Уж явно не гремлин». «О, нет, конечно». Младший лендлорд засмеялся, обнажая острые клыки под верхней губой. «Не было никакого гремлина, как ты понимаешь. Нам просто нужен был повод написать в академию. Незначительная проблема, для решения которой пришлют какую-нибудь не слишком опытную магичку. И нам крупно повезло, дорогая. Прислали тебя». «И что, весь Айвир в курсе ваших темных дел?» Гвин перевела взгляд с позитивно настроенного брата на Атрана, который молча наблюдал за ними. «А что ты хотела? Наши люди верны нашей воле, какой бы она ни была». Руаль пожал плечами. «И ты бы сильно облегчила себе и нам жизнь, если бы добровольно последовала их примеру. Но понимаю, что этого не случится, поэтому тебе придется посидеть здесь, пока мы не закончим. А там ты уже сама будешь горячо молить о нашей милости». Гадкая улыбка на его лице обрела совсем иной смысл. Вместо ответа девушка тихо забормотала себе под нос. Глаза ее побелели, сделавшись мутно-опаловыми, и мягкий пульсирующий свет с молниеносной скоростью начал набирать силу в помещении. Такой яркий, что Руаль от неожиданности зашипел по-змеиному, заслоняя лицо рукавом. Он прянул назад и опрокинулся на спину. Однако сбить с толку его старшего брата оказалось не так-то просто. В мгновение ока Атран Ротенхайт оказался подле Гвин и с размаху ударил ее по лицу, нарушая чары. Девушка вскрикнула, свет погас. Тонкая струйка крови потекла из разбитой губы. Но на этом лендлорд не успокоился. Он схватил адептку за левую руку и, прежде чем она опомнилась, выгнул ее указательный палец в противоположную сторону. Резко, будто ломал веточку. И кость не выдержала. Гвин вскрикнула, попыталась вырваться. Но Атран Ротенхайт сел на нее сверху, продолжая больно сжимать искалеченную руку, наклонился к лицу девушки. «А теперь слушай меня внимательно», — он говорил тихо и холодно. Его дыхание пахло затхлым склепом. «Главный здесь я. Ты подчиняешься моим приказам. Каждый раз, когда ты пытаешься колдовать без моего разрешения, я ломаю тебе палец. Поняла?» В ответ адептка плюнула ему в лицо, зло и с удовольствием. Хрустнул еще один палец. Пронзительный женский крик эхом разнесся по подземелью. «Так тоже делать не надо», — терпеливо произнес Атран, стирая плевок рукавом. Гвин сморгнула выступившие слезы. «Академия этого так не оставит», — хрипло заверила она. «Когда тебя начнут искать и явятся сюда, каждый житель в городе с благодарностью вспомнит, как ты убила Гремлина и затем уехала с наградой», — подал голос Руаль, который уже успел подняться на ноги и отряхивал штаны от грязи. «Но это будет неважно, потому что ты к тому моменту сама не захочешь нас покидать. Метаморфоза темной молитвы сделает из тебя Броксу, мой светлый ангел. Ты будешь верна черному двору». Девушка затравленно сжала губы, дернулась у Атрана в руках, но тот продолжал держать ее крепче капкана. «Поэтому не будем терять времени», — заключил старший брат и обратился к младшему. «Готовь все необходимое. И еще ее нужно переодеть в более удобную одежду. Что встал? Иди!» Руаль Ротенхайт послушно попятился и скрылся за дверью. Гвин выругалась, отчаянно и грязно. Но вместо того, чтобы сломать ей еще один палец, Атран схватил ее свободной рукой за ворот блузы и рванул. Затрещала ткань, обнажая ключицы и часть груди, что не была прикрыта корсажем. Не позволяя девушке даже шевельнуться, он стальной хваткой сжал хрупкий подбородок, а затем с медлительным наслаждением опустился ниже. Провел носом по шее. И еще ниже, по направлению к сердцу, жадностью следя за тем, как в артериях пульсирует жаркая кровь. Несмотря на все протесты и попытки Гвин освободиться, мужчина неторопливо приник губами к нежной коже и вонзил в нее зубы. Женский крик вновь огласил подвалы. Полный боли и отчаяния крик, проникающий прямо в душу, если, конечно, она была. Но вместе со вспышкой боли пришло облегчение. Девушка обмякла в руках своего мучителя. Скверно проникла в рану и затуманила разум, заставив адептку вновь потерять связь с реальностью. Черный двор. Гвин слышала о нем множество раз, от отца в первую очередь. Потому что Авериус Гарана проводил в обществе его жертв львиную долю своего рабочего времени. Он исследовал проклятия и их развитие, внимательно изучал мертвых, что восстают из могил и охотятся на живых, и живых, что под действием темных запретных чар меняются навсегда, становясь чудовищами. И за всем этим стояла сила куда страшнее силы тьмы. За любыми мучениями живущих и умерших крылась воля, чужая, безжалостная воля. Стремление подчинить, повелевать, сломить и обратить в раба, в исполнителя своих приказов. Чёрный двор. Так высокопарно они звали себя, чтобы хоть как-то оправдать дикую жестокость иллюзий внешнего лоска. Все сплошь носители тёмного дара и его разумные жертвы часто добровольные. К Чёрному двору относились колдуны, что обратились к тёмным наукам и кровавой магии. Например, телекинетики и месмеристы, умеющие подчинять себе разум живых существ. Однако их проблема состояла в том, что они не только манипулировали другими, но и постепенно менялись сами в погоне за ещё большими силами и, разумеется, бессмертием. И зачастую прибегали к вампиризму. Носферат — так называли колдуна, который становился кровопийцей ещё при жизни. Это, пожалуй, была высшая форма кровососов — разумная, злая и хитрая. Их тела ещё не изменились настолько, чтобы бояться солнечного света, хоть он и причинял им неудобства. Носферат мог прожить много веков на границе жизни и смерти, питаясь человеческой кровью. Умерший и неупокоенный Носферат становился вурдалаком, восставшим мертвецом-кровососом. Днём вурдалаки спали в темноте, а по ночам охотились. И постепенно теряли остатки разума, превращаясь в голодных хищников, одержимых инстинктами. Они представляли опасность ещё и потому, что их укусы распространяли скверну вампиризма. Заражённые жертвы умирали и становились упырями, низшими кровопийцами, которых уже относили не к чёрному двору, а к обычной нежити. Потому как разумом упыри, увы, не обладали, однако оставались способны передавать скверну новым укушенным жертвам. Другими слугами двора были вервольфы, оборотни, зависящие от фаз луны. Их проклятие и без того было мучительным и опасным для окружающих. Но под влиянием месмериста или носферата оборотень мог стать грозным живым оружием. Были и другие формы проклятий. Тяжкие изменения, вызывающие рост перьев по всему телу или тягу к поеданию гниющего мяса. Такие проклятия порождали существ, призванных служить чёрному двору. Но худшими среди них, безусловно, оставались броксы. Броксой звали женщину со способностями к чародейству, которую ещё при жизни обращали в вампира под действием ритуальных манипуляций и крови носферата. Броксы были сильны и без всякого гипноза верны своим создателям. Кроме того, Броксе не грозило растерять разум или сделаться вурдалаком, а ещё она могла творить всевозможные чары, даже не подвластные её хозяину. Проще говоря, идеальная слуга. Любой носферат мечтал создать для себя такую. Для этого прибегали к так называемой «тёмной молитве» — ритуалу обращения, когда кровь будущей Броксы заменяли кровью хозяина. Для этого девушку ослабляли настолько, что она находилась на грани жизни и смерти довольно долго. Вампирская скверна и тёмные чары хозяина довершали процесс, преображая её навсегда. К счастью, не у каждого носферата хватало для подобного силы знаний. К несчастью, жертвы таких ритуалов обычно умирали в муках. «Хозяин слишком добр к тебе, тварь, но ты никогда не сможешь этого понять, а я бы всё отдала, чтобы оказаться на твоём месте. Однако хозяин говорит, что я не подхожу, нужна именно колдунья. Свари ему ещё куриного супа, стерва, он обязательно оценит». Гвин ядовито усмехнулась, глядя на то, как от гнева исказилось лицо служанки. Шли, кажется, третьи сутки с заточения в подвале у Ротенхайтов. Гвинейн сложно было оценить, сколько на самом деле прошло времени, потому что под действием чар от рана она то и дело лишалась чувств и могла подолгу проваляться в забытии. С каждым разом приходить в себя становилось всё сложнее и сложнее. Её не кормили, воды тоже не давали. Лишь по постоянному привкусу соли и железа во рту Гвин могла сделать вывод, что ей дают кровь одного из лендлордов. Судя по тому, что руководил процессом старший из братьев, скорее всего, кровь принадлежала ему, но Гвин этого не помнила. Вероятно, к лучшему. Каждый его приход в камеру пленницы сопровождался для девушки очередной порцией боли. Он оставлял синяки и кровоподтёки на нежной коже Гвинейн с молчаливым садистским наслаждением, слушая её крики. Каждый раз находил на её теле новый участок для своих экспериментов и новое место для укуса. А с ним наступал спасительный мрак. Гвинейн уже казалось, что тьма скопилась в её камере по углам. Тьма взбиралась по её голым ногам, обнимая горящую в лихорадке кожу спасительной прохладой, и просачивалась сквозь поры в кровь, в разум, делая мысли вязкими и непослушными. Поэтому адептка не могла припомнить ничего, что спасло бы ей жизнь и освободило из плена. Даже простейшие формулы заклинаний не желали складываться воедино. Трижды ей удавалось обратиться к чарам. И трижды Атран Ротенхайт возникал словно из воздуха и с безразличием на лице ломал Гвин пальцы, А когда ее крик стихал, все повторялось снова. Руаль Реттенхайт казался не таким, как его брат. Он был разговорчивее и обманчиво мягче. Вместо стремления причинить ей боль, он пытался распустить руки. Однако Руаль сдерживал себя, не заходил слишком далеко, будто боялся гнева старшего брата. Но хуже всех была Вельга, потому что она оставалась живым человеком и полностью следовала приказам хозяев без всяких чар, дурманящих разум. Вельга была слепо верна Атрану и оттого безумно завидовала тому, как много времени он уделял Гвин и сколько планов у него было на рыжую адептку. Кроме служанки, Гвинейн более никого из смертных не допускали, но по разговорам она поняла, что слуг в поместье довольно много. Среди них были те, кто находился под темными чарами, однако в основном все подчинялись вампирам вполне добровольно. Из страха, скорее всего. Работа Вельги заключалась в том, чтобы присматривать за будущей Броксой в отсутствие хозяев, а еще приводить девушку в порядок, в том числе смывать кровь и не давать загноиться открытым ранам. Куда делась ее старая одежда и остальные вещи, адептка не знала. В очередной раз, придя в себя, она обнаружила, что ее переодели в длинное белое платье. Красивое и легкое, отделанное кружевом и невесомым шифоном, оно вполне могло сойти за свадебный наряд. Но Гвин это облачение напомнило саван покойницы. В любом случае, наряд никак не вязался с волглым подвалом, в котором ее держали. Скверна и лихорадка делали свое дело. Плоть горела, голова раскалывалась. О сломанных пальцах и говорить нечего. При всем желании Гвин не могла ими шевелить. Но надежды на избавление она не теряла. «Ревнивая, покорная дура!» — голос адептки дрожал, зубы стучали. «Неужели ты не видишь, что они монстры? Что то, что они делают, неправильно? Или тебе нравится, когда тебя кусают?» Служанка гордо задрала подбородок, выпрямилась. «Думаешь, я не понимаю, почему ты носишь закрытое платье?» Гвин усмехнулась. От этого заколола в боку. «Мне разрешено ударить тебя по лицу, если ты будешь творить чары, ведьма!» прошептала Вельга и продолжила стирать брызги крови с ног девушки холодной мокрой тряпицей. «Я могу сказать, что ты творила чары, и мне поверят!» «Можешь», — внезапно согласилась Гвинейн Гарана. «Или можешь меня отпустить, и я исчезну из вашей жизни навеки. Твой хозяин останется только твоим». Вельга тихо рассмеялась. «Не держи меня за деревенскую сумасшедшую!» Она охлестнула Гвин тряпкой по лицу, и та зажмурилась. Только ты вернешься с другими колдунами, и нас всех уничтожат. Тебя я смогу защитить. Сделала новую попытку девушка. Скажу, что ты находилась под гипнозом и... Закрой свой рот, тварь! Служанка вновь ударила пленницу тряпкой. Тогда твой лорд сдохнет, и ты сдохнешь вместе с ним. Спокойно пообещала Гвин. Ей заранее было понятно, что диалога с этой верной собачонкой не получится, поэтому очередной удар в лицо адептку нисколько не удивил. Но попробовать стоило. Нежное, заботливое прикосновение привело девушку в чувство. Кто-то ласково погладил ее по голове, а потом позвал по имени. «Гвинейн, проснись, ты кричала во сне». В этом голосе звучала тревога, на первый взгляд искренняя. Если бы не сам обладатель голоса, разумеется. Гвин с трудом открыла воспаленные веки и одарила Руаля Реттенхайта полным ненависти взором. Носферат склонился над ней с выражением глубокого сочувствия на лице, даже слишком глубокого. «Отойди от меня, нечисть!» — сердито пробормотала девушка. «Ух, как грубо!» — сочувствие мгновенно сменилось надменной улыбкой. «А я, между прочим, значительно унял твою боль, если ты не заметила». Он выпрямился, самодовольно скрестив руки на груди. К своему облегчению и одновременно к жгучей досаде Гвин обнаружила, что боль действительно немного утихла. Даже сломанные пальцы, которыми она лишний раз боялась пошевелить, дергала не так сильно, не говоря уже обо всем остальном. «Я кричала не из-за страшных снов, а от боли. Но тебе ведь это только в радость, правда?» Адептка пыталась воспользоваться короткой передышкой и придумать что-нибудь, что могло бы ей помочь. Однако для этого стоило заговорить зубы мучителю. «Тебя ведь не моя боль заботит, а то, что мой крик раздражает твои нежные уши. А я сижу тут без движения который день. Мои руки искалечены, ноги затекли так, что я не чувствую их. Вы уродуете и получаете от этого наслаждение, особенно твой братец». «Боль — это слабость». Руаль меланхолично намотал на палец шнурок, на котором висела его любимая безделушка — волчий клык. «Но скоро эта слабость перестанет тебя терзать. Не думай о боли, думай о том, что осталось недолго, и потом станет намного лучше. потому что нам подобные боли не чувствуют». «Вам подобные?» — Гвин фыркнула. Она бы с радостью плюнула в лицо и этому Ротенхайту, но во рту так пересохло, что язык распух, затрудняя речь. «Как вообще такое возможно, что целый город в вашей власти — животные?» Она смотрела прямо на лендлорда, но свободной рукой тем временем провела по полу подле себя, пока утихшая боль в пальцах это позволяла. Попробовала ногтем камень в надежде, что сможет нацарапать на нем защитную или целительную руну. Однако тот оказался холоден и тверд, как кость, будто нарочно отполирован. От этого захотелось разрыдаться. «Темный дар — наша фамильная гордость», — сообщил Руали, который оставил в покое кулон и обратил все свое внимание на пленницу. «Благословение и умение веками его скрывать под носом ваших людей — отдельный повод для гордости. А уж сосать чужую кровь и при этом не причмокивать — вообще небывалое достижение», — язвительно передразнила Гвин. К ее удивлению, Руаль Ротенхайт весело рассмеялся. «Главное — не обляпаться, чтобы ненароком себя не выдать», — признался он. «Но я открою тебе одну тайну, раз уж ты, считай, теперь одна из нас, мой светлый ангел». Все началось со смертью отца. До этого мы прибегали к кровавым ритуалам лишь в случае крайней нужды. И жители Айвира уважали и боялись Ротенхайтов задолго до того, как мой брат обрел силу. «Дай угадаю, вашего отца убил Атран?» Гвин саркастично скривилась. «Вечно ты все испортишь!» Руаль картинно поморщился. «Нет же, все было не так. Вернее, не совсем так. Помнишь, я рассказывал тебе, что брат с отцом погибли на охоте? Так вот, считай, я не соврал. Отец, Атран и трое наших егерей провалились в пещеру. Выбраться они не могли никак. Егеря погибли сразу, еще в момент падения. Отец сломал обе ноги и спину. Брат отделался переломом руки. И тогда-то, чтобы выжить. Твой брат съел твоего отца!» Глаза адептки распахнулись от изумления. «Ну и семейка у вас!» «А что ему было делать?» Руаль развел руками. Отец все равно умирал, и он сам предложил Атрану свою кровь. «Это тебе тоже Атран сказал?» Гвин усмехнулась. «А ты не думал, что он мог солгать? Что он просто убил вашего отца и выпил его кровь, стал полноценным носфератом и потом обратил заодно и тебя, так, за компанию? Каким оно было, твое обращение? Он мучил тебя, как и меня? Или ты согласился добровольно?» Младший лендлорд сокрушенно покачал головой. «Ты не поймешь, к сожалению». Он опустился перед ней на корточки. Подумал секунду и сел прямо на пол. «Хоть мне бы этого очень хотелось. Но это пока. Очень скоро ты разделишь с нами бессмертие и, быть может, привяжешься ко мне». «Как Вельга, к Атрану!» Не удержалась она от очередного едкого комментария. «Я смотрю, вы, девочки, никак не поладите», — заметил Руаль. «Если у вас все получится, она будет первой, кого я сожру», — заверила его Гвин. В ответ младший Ротенхайт снова рассмеялся. От его смеха мороз бежал по коже. «Ты пугаешь меня», — вдруг призналась Гвин. «Но твой брат во сто крат страшнее. Его жестокое сердце черно». Руаль придвинулся к ней ближе и вкрадчиво зашептал, будто желал поделиться секретом. «Прекрати сопротивляться, и мой дорогой братец потеряет к тебе интерес. Тогда ты будешь только моей, а я не стану обижать тебя. Я сделаю все, чтобы эти дни прошли для тебя как можно легче. И бессмертие, что мы с тобой разделим, мой светлый ангел, ты встретишь со счастливой улыбкой на устах». Холодные пальцы мужчины легли на ее ногу чуть выше закованной лодыжки. Медленно поползли вверх, собирая складками подол платья. «Хочешь, сниму эти колодки прямо сейчас?» Он возбужденно облизал губы. Медленно и как будто нерешительно сжал ее колено. «Только скажи». Гвин дернулась, попыталась сбросить его руку. Не получилось. Руаль сладко улыбнулся. «Тогда ты сможешь отдохнуть, согнуть ножки или развести их, как захочешь». Младший Носферат придвинулся еще ближе. От ужаса Гвин ощутила приступ головокружения. «Спасибо, мне и так неплохо», — она сглотнула. Девушка попыталась удержать подол платья, но сломанные пальцы не слушались, и ее попытка сопротивления, кажется, еще больше раззадорила нечестивого аристократа. Тот настойчивее заскользил рукой вверх по ее бедру. «Ты ужасно горячая, мой светлый ангел!» Адептке захотелось кричать, вырываться. Верещать от отвращения и страха, ударить Руаля ногой в особо чувствительное место. Но цепи колодки держали крепко. Да и крик вряд ли будет услышан. Другое дело, она зашептала магическую формулу. Торопливо, с ошибками, прекрасно понимая, что довершить заклятие ей все равно не позволят. Нужно было лишь начать. «Руаль, отойди от нее! Голос Атрана Ротенхайта хлестнул плетью. Мрак вполз в помещение вслед за Носфератом, как послушный зверь за своим хозяином. Гвин крепко зажмурилась, стараясь унять трепещущее сердце. Она тотчас перестала творить чары в смутной надежде, что Атран позабудет наказать ее, увидев, что делает его брат. Ощутила, как холодные пальцы последний раз сдавили внутреннюю сторону бедра и, наконец, отпустили. «Я же ничего не сделал», — проворчал Руаль. «Уходи, дальше я сам разберусь». «Вечно ты! Уходи!» Хлопнула дверь. Младший лендлорд вложил в этот хлопок темный гнев потомственного колдуна вкупе с запоздалым отроческим протестом. Боль с полной силой вернулась в тело Гвин. В измученные затекшие суставы, в натертую металлическими оковами кожу, в ослабшую от голода и жажды плоть, соднящие укусы, сломанные пальцы. Заломила затылок, в глазах потемнело. «Руаль может быть разным с тобой», — раздался над ее ухом ненавистный шепот. «Но именно меня ты никогда не забудешь, потому что это я научу тебя ходить по грани между болью и удовольствием». Атран Ротенхайт силой сжал ее больную руку, и Гвин тихо заскулила. Кожу щек защипала от соленых слез, что побежали сами собой. На сей раз Носферат вонзил зубы в один из ее сломанных пальцев, но в какой именно девушка понять не успела. Ее мучитель оказался прав. Пришедшую со всех сторон тьму она приняла с удовольствием. Лунный свет казался ослепительным для привыкших к сумраку глаз, ярким настолько, что раздражал даже через сомкнутые веки. Гвин медленно заморгала, пытаясь понять, что происходит и почему ей вдруг так легко. Поначалу ей почудилось, что она лежит на дне колодца. Сквозь крошечное окошко в вышине заглядывала луна. Растрёпанный сноп света падал ей на лицо. А вокруг бесконечной чередой громоздились склизкие кирпичи каменной кладки, что убегала вверх к покатому потолку. Девушка лежала посреди своей темницы на голом полу. Ее освободили от оков. Положили, бережно распрямив искалеченные конечности. Привели в порядок платье. Даже волосы словно бы расчесали. И Гвин очень быстро поняла, зачем столько почестей. Обессиленное тело было ватным и непослушным, но в то же время боль исчезла, осталось лишь ощущение отупения. Вывихнутое правое плечо, сломанные пальцы левой руки, бесчисленные ранки на коже — все это было каким-то чужим. Все было вовсе не с ней, нет, с кем-то другим. Она, Гвинейн Гарана, умная и неунывающая, ни за что на свете не могла попасть в подобную западню. Все это неправда, не может быть правдой. Она скорее умрет, чем позволит сотворить над ней темную молитву. Да, пусть. Пусть она умрет, пусть все закончится поскорее. Справа от девушки опустился на колени Руаль. Он наклонился и медленно поцеловал ее вспекшиеся губы. Погладил по голове и пообещал, что скоро все закончится. А потом положил ладонь ей на лоб и зашептал слова незнакомого заклятия. Тихие, свистящие, уносящие из тела боль и всякие мысли. Слева от нее зеркальным отражением брата стоял на коленях Атран Ротенхайт. Один рукав его белоснежной рубахи был закатан до самого плеча. Тонкие стеклянные трубки, соединенные кожаными перемычками, змеёй тянулись от его локтя и уходили под левую ключицу Гвин, где заканчивались толстой иглой. Темная кровь, похожая на густой ежевичный сок, бежала по трубкам под его бормотание. Чары, что творил старший Носферат, были самыми черными, какие Гвин могла себе представить. Они лишали рассудка и заставляли ее сердце стучать в одном ритме с сердцем Атрана. Холодный, липкий мрак заползал в ее жилы живыми нитями неотвратимо. Ей вдруг захотелось снова закрыть глаза, уснуть. И увидеть во сне отца посреди заставленной лаборатории. Обнять маму, вдохнуть аромат свежей лаванды в ее цветочной лавке. Вернуться в залитый солнцем Идарис с его раскаленными мостовыми и громкими горожанами. Вбежать в академию под шум прохладного летнего ливня. Еще раз накормить смешных толстых голубей в порту. Еще хотя бы один раз. Чужая воля не давала сомкнуть веки. Тьма пришла в подвал. Явилась на зов. Заволокла сначала углы. Подобралась ближе. Заглянула в лицо Гвинейн, закрывая лунный свет непроглядным мороком. По вискам девушки потекли беззвучные слезы. Они смешивались с чужой темной кровью. Гвин потеряла представление о том, сколько времени прошло с ее приезда в Эйвир. Ее снова приковали к стене, но теперь боль отступила на второй план. Голод и жажда стали нестерпимы. Иссохшее горло словно набили горячим песком. Все запахи казались ей живыми, объемными. Она могла вычленить составляющую любого аромата. Понимала, откуда пришел Руаль или кто до этого был с ним рядом. Но страшнее всего становилось, когда в камеру заходила Вельга. Служанка пропиталась запахами кухни. Стоило ей показаться на пороге, как ноздри Гвин раздувались, улавливая дух тушеного мяса и запеченных овощей. Густая вязкая слюна заполняла рот. Видимо, взгляд адептки изменился, потому что теперь Вельга смотрела на нее с ужасом и старалась закончить работу быстро, чтобы поскорее уйти. Сломанные пальцы все еще не слушались пленницу, но служанка все равно шарахалась каждый раз, когда Гвин шевелила ими. Порой специально, просто чтобы ее напугать. После ритуала тело Гвинейн начало меняться. Она наблюдала за этой метаморфозой с отчаянием. Постепенно обострились все чувства, не только обоняние. Девушка начала слышать, как размеренно стучат сердца ротенхайтов. Как сладко пульсирует кровь в венах Вельги, как за стеной шебуршит крыса. Как в вышине ветер задувает в маленькое окошко легким сквозняком. Потом изменилось зрительное восприятие. Видимо, что-то приключилось у Гвин с глазами, и поэтому Вельгу так пугал ее взгляд. Кроме того, рассеянный дневной свет, что проникал в помещение, теперь раздражал адептку, казался слишком ярким и назойливым, неестественным. То ли дело ночью, мир вокруг становился приветливо мягким. Но разумом Гвинейн понимала, что это обман. Затем она заметила, как изменились руки. Ногти почернели и вытянулись, а кожа приобрела угольный оттенок от кончиков пальцев до второй фаланги. Апогеем ее ужаса стал момент, когда Гвин пришла в себя из-за того, что во рту что-то мешало — ее собственные верхние клыки. Они вытянулись и немного заострились. Пока совсем незначительно, но уже неотвратимо. В следующий раз, когда Вельга зашла в подвал, чтобы проведать пленницу, Гвинейн зарычала на нее глухо и голодно. Служанка выбежала за дверь с истошным криком. А Гвин снова ощутила, как слезы бегут по щекам, жгучие слезы гнева. Она невольно подумала, что, скорее всего, это ее последние дни в здравом уме. Спасения нет, обращения не остановить. И лучше бы умереть, чем стать такой, как ее мучители. Девушка полагала, что хуже уже некуда. Но на следующее утро наступила агония. Мышцы сводила судорогой. Гвинейн металась и кричала так, что Руаль Ротенхайт побледнел. Его черная рубашка была расстегнута, волосы в беспорядке, будто крики Гвин вытащили его из постели. Стоя у дальней стены, он встревоженно наблюдал за действиями брата. Атран Ротенхайт стоял возле девушки на коленях. Он держал ее за руку и бормотал слова заклятий, но ничего не помогало. Гвин вопила так, что сорвала голос. В итоге хмурый Атран оставил ее наедине с братом и удалился. Спустя 10 бесконечных минут Носферат вернулся с флягой в руке. Теплое содержимое в ней оказалось кровью, сладостно пахнущей человеческой кровью. Старший лендлорд вновь присел подле Гвин. Коленом придавил к полу ее раненую ладонь, чтобы она не могла вырваться. Одной рукой взял девушку за волосы, а другой прижал флягу к ее губам. «Прими мой темный дар», — властно произнес он. Гвин хотела сопротивляться, но губы разомкнулись сами собой. Первый же глоток принес облегчение. Третий утолил жажду. Пятый притупил голод. Шестой унял боль. И сердце, готовое уже разорваться, забилось радостно. Гвин глотала подношение и с ужасом осознавала, что ей нравится. Это был конюх, несомненно. Накануне вечером он выпил много пива, не самого дорогого, но вполне недурного. Затем закусил бараниной с травами. Кажется, с укропом. Ему нравился укроп, пряный привкус которого раскрывался на языке знойным летним шлейфом. Точно такой же теперь ощутила и Гвинейн. Адептка вдруг перестала пить и подняла глаза на Атрана. Она не шевелилась. Лэнд-лорд отпустил ее, медленно поцеловал в лоб, встал на ноги. «Обращение проходит успешно?» — с надеждой спросил Руаль. «Вполне», — задумчиво отозвался его старший брат, наблюдая за притихшей пленницей. «Оно практически завершено. Дадим ей еще немного времени. Пусть свыкнется. Присмотри за ней. Я пока подготовлю завершающий этап. Для него нам нужна живая жертва». «Мастер Эдербери, я вас уверяю, ничего не случилось. Наверняка проматывает заработок в какой-нибудь дыре». «Это больше по твоей части. Она бы так не поступила. И птицу с отчетом не прислала. А прошло уже 10 дней. Нужно ехать». «Но, мастер, это же такая глушь. Напрасная трата времени». «Хватит припираться, Вардейк. Я все сказала». Ты едешь за ней, иначе я напишу на тебя жалобу ректору, чтобы через час тебя в Идарисе не было.